Глава вторая. Что случилось на Каллисто? Продолжение. «Никогда не видел призраков», — сказал Быковский. «Мы их так и назвали», — сказал Джеда. «Призраки. За то, что появляются, словно ниоткуда, и также исчезают. А еще за способность проникать сквозь стены. И не только сквозь стены». «Как это сквозь стены?» — не понял Юджин. «Смотрите», — сказал Джеда. Ракурс сменился. Теперь съемка шла с дрона, зависшего выше, и охватывала большую площадь. Хорошо был виден космокатер «Смелый», который застыл на относительно ровной площадке между трех почти одинаковых по размеру кратеров. Вытянутое кверху треугольное полотнище призрака на глазах видоизменилось, превратившись в серебристое облачко, и поплыло вниз, к катеру. На его месте появились еще четыре призрака, словно наблюдая за действиями своего товарища. Первый призрак тем временем приблизился к корме «Смелого», помедлил, двинулся вперед, коснулся брони космокатера, прилип к ней, приняв каплеобразную форму, и через 2 секунды исчез, словно всосавшись. Его товарищи поколыхались немного на месте, затем перестроились в ромб и пропали. Снова возникли, но уже дальше. Серебристо блеснули и теперь уже пропали с глаз окончательно. «Как они это делают?» – изумился Сернан. «Что именно?» – спросил Джеда. «Просачиваются сквозь стены и броню или двигаются?» «А он просочился?» – спросил Быковский. «Никаких сомнений», – ответил Джеда. «Мы уверены, что именно этот призрак повредил космокатер так, что взлететь с Каллисто он не смог». «Вспомнил», — сказал Быковский. «Шаровые молнии. Их природа до сих пор до конца не ясна, и они тоже умеют проникать сквозь стены». «Есть такое дело», — подтвердил Сернан. «Видел однажды». «Мы тоже думали о шаровых молниях», — сказал Джеда. «На Гараде они случаются. Действительно, похоже. Тем не менее доказано, что шаровые молнии проникают в закрытые помещения сквозь малые, почти незаметные отверстия или трещины, подобно воде, которая может просочиться всюду. Призраки движутся и ведут себя иначе. В результате их действий горное эхо сейчас находится на Луне. Мы потеряли 3, живые и мертвые, в анабиозных камерах. И живых надо вытаскивать оттуда уже через 17 суток, а лучше раньше. Возвращаемся к вопросу, который уже задавали, сказал я. Почему нельзя вытащить живых прямо сейчас? В этом случае они могут погибнуть. Так же, как погибли Миллари и Торби, Абейнлека и Ирцальмена. И сразу отвечая на вопрос о том, как двигаются призраки и как они проходят сквозь стены, сообщаю. Телепортация. Эти существа движутся с помощью телепортации. В обычном режиме они делают 24 коротких перемещения в секунду. Поэтому со стороны кажется, что они просто летят. «Именно 24?» – переспросил Юджин. «Да», – подтвердил Джеда. «Ровно 24. Интересное совпадение, правда?» «24 кадра в секунду», – догадался Быковский. «Международный стандарт киносъемки. Но ты сказал про обычный режим. Значит, есть особый?» «Есть. В каких-то случаях они могут передвигаться на десятки метров за один скачок. Здесь исчезли, там появились». Когда выяснилось, что Смелый застрял на Каллисто, и виноваты в этом, скорее всего, призраки, других объяснений, кроме совсем уж сказочных, не существовало. Было принято решение садиться на Каллисто, горному эхо. Собственно, это было единственное возможное решение. Рассматривался вариант, при котором все 4 выходят на орбиту горного эхо, используя гравий-генераторы и реактивные ранцы, встроенные в скафандры для ВКД. Однако расчеты показали, что достичь таким образом первой космической скорости, которая на Каллисто равна чуть больше 1,7 км в секунду, проблематично. То есть этот способ не дает гарантии спасения экипажа Смелого и годится лишь на самый крайний случай, когда другого выхода нет. Конечно, решение сажать на Каллисто горное эхо тоже было рискованным. Плазменная форма жизни. Экспедиция сил Гурдов столкнулась на Каллисто с плазменной формой жизни, враждебной людям. Данная форма жизни высокоразвита и даже, вполне вероятно, обладает разумом, на что явно указывают совершаемые ей действия. Рабочее название – призраки. Место обитания – Юпитер. Но призраки способны покидать глубины планеты-гиганта и достигать Каллисто и других спутников. Способ передвижения, как уже говорилось, – телепортация. Метаболизм неизвестен. Однако можно предположить, что питаются они чистой энергией, черпая ее из всех допустимых источников, как на самом Юпитере, так и за его пределами. Способ их общения между собой также неизвестен, но он есть, что опять же видно по совершаемым призраками действиям. В частности, умению двигаться в стае синхронно, мгновенно перестраиваясь. Возможно, наряду с телепортацией призраки обладают чем-то вроде телепатии. Во всяком случае, сильнейшие эмпаты, начальницы экспедиции Миллари и Торби, врач Эри Рудби и навигатор Омла Сетби утверждали, что временами улавливают обрывки каких-то совсем чужих и враждебных мыслей и чувств. Такая гипотеза возникла в результате наблюдения за призраками и горячих обсуждений. Первой ее выдвинула астробиолог Джиа Урбару. Затем, в качестве рабочей, приняли и остальные. Итак, горное эхо опустился на Каллисто и забрал всех четверых на борт. Более того, с помощью гравий-генератора, двух вездеходов с соответствующим оборудованием и общего энтузиазма удалось погрузить поврежденный космокатер на свое место, в трюм горного эхо. Это была уникальная инженерно-техническая операция, достойная отдельного описания. Затем взлетели, поскольку задерживаться на Каллисто в имеющихся обстоятельствах было слишком рискованно. «Вопрос», — сказал Валерий Федорович Быковский. «Почему об этих обстоятельствах вы не уведомили Землю?» «Это хороший вопрос», — сказал Джеда. «Могу только поставить запись разговора на данную тему, с моим синхронным переводом. Или, если не доверяете мне, пусть переведет Сережа». «Почему ты думаешь, что мы тебе не доверяем?» – осведомился Сернан. «Доверяете, но не до конца. Об этом говорит анализ ваших голосов». «Анализ? Ишь ты!» – хмыкнул Быковский. «А то мы уж думали, вдруг ты телепат, не хуже призраков». «Военно-космические подколки», – сказал Джеда. «Понимаю. Поймите и вы меня. Конечно же, я не телепат. Создание искусственного интеллекта с телепатическими способностями с большой долей вероятности привело бы к катастрофическим последствиям. Не будем это обсуждать. Пока, во всяком случае. Что касается определенного недоверия ко мне с вашей стороны, то это вполне естественно и легко объяснимо. Силгурды привыкли, что доверять искусственному интеллекту можно. Вы, люди, еще нет. Так ставить запись?» «Ставь», — кивнул Быковский. На обзорном экране возникла кают-компания горного эха. За столом, в легких эргономичных креслах, расположилось несколько силгурдов. Я узнал начальницу экспедиции Миллари и Торби, командира корабля Берриза Лека, его жену и навигатора Абейн Лека, старпома Арца Керри, инженера систем жизнеобеспечения Энсула Тройби и оператора дальней связи и техника-оружейника Матила Дарай, с которыми в той, другой жизни был знаком лично. Также присутствовали психолог Бьетти Яру, лингвист-социолог Зария Мелли, врач Эри Рубби, астробиолог Джиа Урбару и астрофизик и планетолог Салит Гулеба. Собственно, почти все. Остальные, видимо, на вахте. «Остальные на вахте», — подтвердил мои мысли Джеда. Беззвучно ушла в переборку дверь на заднем плане. И в кают-компанию вошел Джеда в образе человеческого робота-слуги. В руках-манипуляторах он нес большой поднос, уставленный дымящимися чашками. «Драва», — подумал я. «Напиток, чем-то похожий на земной кофе по своему действию, но на вкус другой. Если кофе горький, то драва чуть сладковатый. Черт возьми, оказывается, я соскучился по драва. Сейчас бы чашечку. Хм, почему бы и нет?» На экране материализованный Джеда ловко расставил чашки на столе. «Ух ты!» – восхитился Юджин Сернан. «Робот-слуга? Прямо как у Айзека Азимова!» «Это я», – сказал Джеда. «Или, если можно так выразиться, часть меня, воплощенная в углерите, металле и электронике. Зовут, разумеется, также Джеда. «Одну секунду, Джеда», — сказал я. «Останови пока запись». Люди и робот на экране замерли. «Товарищи», — сказал я, — «кто хочет драва? Это как кофе, только вкус немного другой. Думаю, вам понравится». «Я бы не отказался», — сказал Юджин. «Я тоже», — кивнул Быковский. «При условии, что нам это не может повредить». «Никоим образом», — заверил я. Говоря словами Маугли, люди и Силгурды одной крови. «Джеда, три чашки драва, будь добр. И заодно подумай, чем будешь нас кормить на ужин? До него еще далеко, но тем не менее. Запись можешь включить». «Слушаюсь», — сказал Джеда. Запись на экране ожила. «Спасибо, Джеда», — сказала Миллари и Торби низким мелодичным голосом. «Можешь идти». Робот развернулся и вышел из кают-компании. «Итак», — продолжила Миллари, — «вы уже знаете, но объявлю официально. Сегодня мы с командиром корабля связались по дальней связи с Гарадом и доложили обстановку. Джеда, включи ответ Гарада». «Внимание, горное эхо», — говорит Гарад. Раздался голос Джеда. Это была расшифровка квантового информационного пакета, почти мгновенно преодолевшего 239 световых лет. Так как пакет не был голосовым, то и озвучивал его искусственный интеллект корабля. Или, проще говоря, зачитывал. Так было удобнее и привычнее, хотя, разумеется, мог бы прочитать любой член экипажа. «Мы ознакомились с ситуацией», — продолжил Джеда. «Обнаружение предположительно разумной жизни, плазменной природы, в системе газового гиганта, несомненно, имеет громадное значение. Это лишний раз подтверждает гипотезу, что мы не одни во Вселенной, а жизнь может быть не только белковой. Однако основная цель экспедиции – установление связи с людьми. Поэтому, с учетом проявленной враждебности призраков, приказываю немедленно покинуть систему Юпитера и следовать на Луну. Землянам пока лучше ничего о призраках не сообщать. Для них план остается прежним. Горное эхо следует на Луну, держит связь с Землей, готовится к исторической встрече. План по восстановлению космокатера «Смелый» своими силами мы вам выслали. Это трудно, но возможно. Удачи вам и помощи Создателя. До связи». «Интересно», – произнесла астробиолог Джиа Урбару. «Почему Гарад считает, что информация о призраках должна быть засекречена?» «Пока засекречена», – уточнила Миллари. «То есть временно?» «Не знаю», — сказала астробиолог. — «По-моему, начинать знакомство с утаивания информации как-то нехорошо». — «Мы не утаиваем», — сказала Миллари. — «Придерживаем. Если сейчас рассказать землянам о том, что произошло на Каллисто, они могут испугаться и прервать общение». — «Испугаться?» — не унималась астробиолог. — «Чего?» — «Ты же астробиолог, Джиа», — сказал командир корабля Берри Слека. «Должна понимать, что с неизвестной формой жизни нужно быть крайне осторожным. Мы уже по своей неосмотрительности едва не потеряли космокатер. Так что все правильно. Мы все расскажем, но позже. По защищенным каналам связи и только доверенным лицам, облеченным соответствующей властью и ответственностью. А они уж пусть сами решают, что им с этой информацией делать». «Как скажете», – пожала плечами астробиолог. «Я, в общем, не против, просто хотела уточнить». «Еще вопросы?» – спросила Миллари. «А насчет восстановления Смелого?» – подал голос инженер систем жизнеобеспечения и силовой защиты Энсул Тройби. «За время пути к Луне не успеем. Основные работы все равно только на Луне нужно будет проводить. А еще, быстро восстановить не получится. Слишком большие повреждения». «А мы никуда не торопимся», – улыбнулась Миллари. «Еще вопросы?» Больше вопросов не было. «Тогда все свободны», – сказала начальница экспедиции, и на этом запись кончилась. Беззвучно ушла в переборку дверь рубки. Вошел Джеда с подносом, фактически повторяя кадр с просмотренной записи. Высокая, по-своему изящная фигура, ничего лишнего. Дизайнеры постарались. рамкообразная треугольная голова, сквозь которую было видно, как сквозь открытое окошко, с едва слышным жужжанием поворачивалась на 360 градусов, поблескивая видеокамерами. Руки-манипуляторы с плечевым, локтевым, кистевым шарнирами и гибкими ухватистыми пальцами. Плавная, чуть танцующая походка, в целом повторяющая походку человека. Мягкий баритон. Аккумулятор, спрятанный в корпусе и рассчитанный на 24 городских часа. Уна. Непрерывной работы. 26 земных часов. Городский ун равен 1,83 в периоде земного часа. Почти бесшумная система охлаждения. Матовый золотистый цвет и чуть теплый на ощупь прочный углеритовый корпус. Помню, в свое время на Гараде шли дискуссии о том, делать ли роботов слуг полностью человекоподобными или ограничиться человекоподобием условным, когда машина только напоминает человека, но не копирует его. Сошлись на втором варианте. Тем более, опыт эксплуатации также показал, что люди слишком часто испытывают негативные чувства при общении с роботами, копирующими человека. Так что в целом роботы-слуги на Гараде были похожими на Джеда, как похожи, к примеру, друг на друга земные легковые автомобили. «Ваша драва», – провозгласил робот. «Я сделал классический, без сахара». «Фантастика!» – воскликнул Юджин. «Самый настоящий говорящий робот, который угощает кофе. Интересно, а что еще он может?» «Это, конечно, совершенно не мое дело, но не кажется ли вам, Юджин, что говорить о присутствующих в третьем лице не совсем этично?» – произнес Джеда. «Совет. Пейте драва маленькими глотками. Так вы лучше почувствуете его вкус и ощутите восхитительное и бодрящее действие этого замечательного напитка». «Ага», – сказал Юджин по-русски. «Поучи отца жесткой эротики, поучи». Быковский прыснул. «Делаешь большие успехи в русском языке, Юджин», – заметил я. «Не совсем понял, что вы хотите сказать», – заявил Джеда. «Но, по-моему, вы намеревались пошутить». «Он не намеревался, он пошутил», – сказал я. «Джеда, я уже говорил, что иногда ты бываешь излишне словоохотлив». «Это мой стиль», – ответил робот. «Меня таким запрограммировали». «Мой тезка, Кимрар Зунелла?» «Он самый». «Но он теперь в анабиозной камере», – констатировал я. «Мы так и не закончили с ответом на главный вопрос. Что у нас с анабиозом?» Робот Джеда забрал пустые чашки и с достоинством удалился. А голос Джеда из динамиков поведал нам, что после того, как горное эхо покинул Калиста и направился к Луне, пришла настоящая беда. «Первым умер инженер-пилот Ирцаль Мена», – рассказывал Джеда, и в его голосе я четко различал печальные нотки. «Внезапная остановка сердца. Реанимационные мероприятия не дали ровным счетом ничего». «Что, даже со всеми нашими возможностями?» – поразился я. «Насколько я помню, на горном эхе самый современный медотсек. Одна реанимационная камера чего стоит? Черт возьми, а корабельный врач, это, как ее, Эри Рудби, лично не знаком, но уверен, что она профессионал высокого класса. Что, вообще ничего сделать не смогла?» «Увы», – повторил Джеда. «Внезапная и необъяснимая остановка сердца. Я сам участвовал в постановке диагноза и последующем сканировании мертвого тела». «И что?» «Никаких зацепок, ни малейших. Полный ноль. Еще секунду назад абсолютно здоровый, сильный, молодой силгурт, или, если хотите, человек, падает замертво во время вахты, и никто ничего не может сделать. Но этого мало. После всех возможных исследований мы помещаем тело в анабиозную камеру, чтобы в результате доставить его на Гарад, провести дополнительные исследования, установить причину смерти и, наконец, достойно похоронить. И что же? Не проходит и суток, как точно таким же образом умирает навигатор Абейн Лека. Опять комплекс реанимационных мероприятий, исследований, и опять все бесполезно. Молодая здоровая женщина умерла ночью во сне в собственной каюте от внезапной и необъяснимой остановки сердца». «Черт знает что», – сказал Быковский. На месте командира корабля я немедленно объявил бы чрезвычайную ситуацию, срочно обследовал всех членов экипажа и экспедиции, а также просканировал весь корабль на предмет нахождения в нем призраков, а также, разумеется, связался с Гарадом и доложил о случившемся. «Смею вас уверить, мы так и сделали», — сказал Джеда, кроме последнего пункта. «Дай догадаюсь», — сказал я. «Дальняя связь накрылась». «Она», — сказал Джеда. «Вышел из строя квантовый резонатор». «Опять призраки?» «Уверен, что нет. Полоса невезения, как говорите вы, люди». «Хм. Запасной же есть». «Есть, но не было времени на замену. Для этого нужно минимум двое суток. Сутки на замену и сутки настроить». «А члены экипажа умирали один за другим», — сказал Быковский. «Понимаю, времени действительно не было. Так что показало очередное обследование?» «Ничего. Все абсолютно здоровы и никаких следов призраков». Тогда командир корабля Берри Слека и принял решение лечь всем в анабиозные камеры. «В надежде, что это замедлит или вовсе остановит смертельную болезнь», — закончил я. «Если это болезнь». «Именно так», – подтвердил Джеда. «Я должен вывести всех из анабиоза через 17 суток, и будь что будет, если не случится то, о чем говорил Берри Слека». «О чем он говорил?» – спросил я. «Включаю запись», – сказал Джеда. «Это запись для тех, кто доберется до гонного эха с Земли, и лично для тебя, Сережа. Командир говорит по-гарадски, я переведу». На экране крупным планом возник Берри Слека, такой же, каким я его помнил. Твердые скулы, прямой взгляд льдисто-голубых глаз, короткая челка светло-русых волос, косо падающая на лоб, перечерченный длинной продольной морщиной. «Здравствуй, Кимрар», — сказал он. «Если ты это смотришь, значит, добрался до горного эха, и наши печальные обстоятельства тебе известны. Мы в анабиозе. Другого выхода я не видел. Вернуться домой. Но ты не хуже меня знаешь, что для этого нужен живой навигатор Силгурд или человек. Один искусственный интеллект с этой задачей не справится. И, разумеется, время, которого у нас нет. Нет и дальней связи. Поломка. Джеда расскажет. Если бы даже она была, Гарат нам не поможет. Решение нужно принимать мне. Я не знаю, кто умрет завтра или через минуту, и не хочу рисковать. Поэтому надежда только на тебя. Ты инженер-пилот горного эха, прошел полную подготовку, и я помню, что и навыки навигатора у тебя на приличном уровне. Во всяком случае, достаточном, чтобы вернуть горное эхо домой. Сделай это, а там пусть медики займутся нами вплотную. Есть надежда, что разберутся. Я не знаю, как быстро ты сумел добраться до Луны и сколько нам осталось, но верю, что у тебя все получится. Уверен, что причина внезапных смертей – призраки. Все, кто погиб, покидали горное эхо на Калисто, когда грузили в трюм Смелый и по другим надобностям. Кстати, как ты, наверное, понимаешь, космокатер мы починить не успели. Это еще одна плохая новость. Извини. Но есть и хорошая. На горном эхе призраков не было и нет. Я уверен, наших возможностей хватает, чтобы их обнаружить. Поэтому ни тебе, ни людям, которые, думаю, сейчас с тобой рядом, ничего не грозит. Возможно, мне следовало передать эту информацию на Землю открытым текстом. Не знаю. Но я принял именно такое решение, потому что знал, ты приложишь все усилия и все свои возможности, чтобы попасть на Луну как можно скорее и найти горное эхо. Верни нас домой, Кимрар. Прошу. Больше некому. Конец связи. Надеюсь, скоро увидимся». Берри Слека устало улыбнулся, махнул на прощание рукой, и на этом запись кончилась.